Глава 7. Барт, часы и петух выплеснулся наружу. Передний дворик, выходивший на канал, который отделял Солокузские поля от Пей и Поя, был заполнен столами и разноцветными фонариками. Звон бокалов и радостные возгласы доносились до суровых барочников, которые вели свои суда через шлюзы, скользя по шлюзовым водам и поднимаясь на более верхний уровень, а затем уплывая прочь в сторону реки, оставляя позади шум таверны. Лин почувствовала головокружение. Она сидела во главе большого стола под фиолетовой лампой в окружении своих друзей. Рядом с ней сидела Дерхан Блудей, арт-критик из журнала «Маяк». По другую сторону от нее восседал Корнфет, который оживленно болтал с растущим стеблем, кактом, виолончелистом. Александрина, Беладжин Громкий, Тарик Септимус, Зануда Спинт, художники, поэты, музыканты, скульпторы и целая орава прихлебателей, которых она едва знала. Это был круг Лин. Это был ее мир. И все же она никогда еще не чувствовала себя так изолирована от них, как теперь. Сознание того, что ей наконец удалось отхватить огромный заказ, о котором все они могли только мечтать, ту самую работу, которая на долгие годы могла сделать ее счастливой, это сознание отделяло ее от сотоварищей. Кроме того, ужасный заказчик весьма эффективно наложил на ее уста печать молчания, усугубив ее изоляцию. У Лин возникло ощущение, будто внезапно, без всякого предупреждения, она оказалась в совершенно другом мире, отличном от циничного, шутовского, яркого, манерного, самовлюбленного окружения богемы Солокузских полей. С тех пор, как она вернулась потрясенная со своего необычного собеседования в костяном городе, она еще ни с кем не виделась. Лин ужасно соскучилась по Айзеку, но знала, что он, должно быть, использует ее занятость на работе в качестве предлога, чтобы самому окунуться в исследовательскую деятельность, и кроме того знала, что его жутко рассердит, если она вдруг заявится к нему в барсучью топь. В Солокузских полях их отношения ни для кого не были секретом. Однако в барсучьей топе дело обстояло иначе. Поэтому Лин целый день просидела, размышляя, на что же она согласилась. Мало-помалу мысли ее вновь обратились к чудовищному облику господина Попури. «Черт бы его побрал», — думала она. «Как же он выглядел раньше?» Она не могла ясно вспомнить своего хозяина. У нее лишь осталось впечатление дикого несоответствия членов его тела. Обрывки зрительных воспоминаний дразнили ее. Одна рука Попури заканчивалась 5 растопыренными крабовыми клешнями. Между глаз торчал крученый рог. Вдоль козлиной шкуры вился гребень рептилии. Было невозможно понять, к какой расе господин Попури принадлежал изначально. Ей никогда еще не доводилось слышать о том, чтобы переделка носила столь обширный, чудовищный и хаотичный характер. Такой богач, как он, несомненно, мог бы нанять любых передельщиков, чтобы те придали ему более человеческий или любой другой нормальный вид. Единственное, что приходило ей на ум, он сам выбрал для себя такую форму. Либо он стал жертвой вихревого потока. Шкаф Лин был забит грубыми набросками тела господина Попури, которые она наспех спрятала, предполагая, что этой ночью Айзек останется у нее. Она записала все, что помнила о бредовой анатомии тела своего работодателя. День ото дня страх ее ослабевал, уступая место нетерпеливому зуду и потоку идей. Эта работа, решила она, станет делом ее жизни. Первая встреча с господином Попури была назначена на следующий день, понедельник, после полудня. Затем они должны будут встречаться 2 в неделю в течение месяца, а может и дольше, в зависимости от того, как пойдет процесс создания скульптуры. Лин не терпелась приступить к работе. «Лин, нудная ты сучка!» — прорал Корнфет и запустил в нее морковкой. «Чего это ты сегодня такая тихоня?» Лин быстро набросала в своем блокноте. «Корнфет, дорогой, отстань!» Все заржали. Корнфет вернулся к своему пламенному заигрыванию с Александриной. Дерхан наклонила седую голову к Лин и тихо заговорила. «Серьезно, Лин, из тебя сегодня слова не вытянешь. Что-нибудь случилось?» Лин, тронутая, мягко покачала головотуловищем. «Работаю над большим проектом», — занимает все мысли», – знаками показала она. «Как легко говорить, не записывая каждое слово». Дырхан хорошо понимала язык знаков. «Я скучаю по Айзеку», – добавила Лин шутливым отчаянием. Дырхан сочувственно поморщилась в ответ. «А она хорошая женщина», – подумала Лин. Дырхан была бледной, высокой и худощавой. Впрочем, достигнув средних лет, она отрастила небольшой животик. Хотя ей нравились непристойные выходки салакузской компании, она все же была впечатлительной и кроткой женщиной и не любила находиться в центре внимания. Ее журнальные публикации были острыми и беспощадными. Если бы Дырхан не любила свою работу, Лин вряд ли смогла бы с ней подружиться. Ее суждения, высказываемые на страницах «Маяка», были резкими даже до грубости. Лин могла сказать Дырхан, что скучает по Айзеку. Дырхан знала об истинной природе их взаимоотношений. Чуть более года назад, когда Лин и Дырхан как-то прогуливались вместе по салакузским полям, Дырхан купила выпивку на двоих. Достав кошелек, чтобы расплатиться, случайно уронила его. Дырхан быстро наклонилась, чтобы поднять, но Лин ее опередила. Она подобрала кошелек и ненадолго задержала в руке, увидев выпавший из него старый, потрепанный гелиоснимок красивой и энергичной молодой женщины в мужском костюме. Лин вернула снимок Дырхан, которая не спеша положила его обратно в кошелек, не глядя в глаза Лин. «Давняя история», – загадочно проговорила Дырхан и залпом осушила бокал с пивом. Лин чувствовала, что взамен должна поделиться с Дырхан своим секретом. Пару месяцев спустя она, переживая после глупой бурной ссоры с Айзеком, снова оказалась в баре вместе с Дырхан. Ссора стала для Лин поводом, чтобы почти с облегчением рассказать Дырхан правду, о которой та уже, должно быть, догадывалась. Дырхан лишь кивала, сочувствуя Лин. С тех пор они стали очень близки. Айзеку нравилась Дырхан за ее бунтарство. Едва Лин подумала об Айзеке, как раздался его голос. «Черт! Привет всем! Простите, опоздал!» Она обернулась и увидела, как он неуклюже пробирается между столиками. Ее сяжки изогнулись в поклоне, который Айзек, она была уверена, распознает как улыбку. Когда Айзек подошел, его встретил хор восторженных приветствий. Он посмотрел прямо на Лин и улыбнулся ей. Приветственно махнув всем рукой, Айзек погладил ее по спине, и Лин сквозь блузку почувствовала, как его рука неуклюже вывела. «Я тебя люблю». Айзек резко поднял стул и втиснул его между стульями Лин и Корнфида. «Я только что был в банке. Положил туда несколько маленьких золотых самородков. Выгодный контракт», – разглагольствовал он. «Делает ученого счастливым и беспечным. Выпивка за мой счет». Послышались громкие радостные возгласы, после чего все хором позвали официанта. «Как проходит твоя выставка, Корнфид?» – спросил Айзек. «Великолепно, великолепно!» – прокричал Корнфид, а затем почему-то громко добавил. «В пятницу Лин приходила ее посмотреть». «Отлично», – сконфуженно произнес Айзек. «Тебе понравилось, Лин?» Она коротко показала жестами, что понравилось. Корнфид был целиком поглощен созерцанием грудей Александрины в глубоком вырезе ее незамысловатого платьица. Айзек переключил внимание на Лин. «Ты просто не поверишь, что со мной случилось?» Начал он. Лин сжала под столом его колено. Он в ответ сделал то же самое. Айзек шепотом вкратце пересказал Лин и Дырхан историю о приходе Ягрика. Он умолял их молчать и постоянно оглядывался по сторонам, дабы убедиться, что их никто не подслушивает. Пока он рассказывал, принесли заказанного цыпленка. И он шумно набросился на еду, попутно описывая свою встречу в «Дочерях Луны» и многочисленные клетки с подопытными животными, которые должны были начать поступать ему в лабораторию со дня на день. Покончив с рассказом, он откинулся на спинку стула, с улыбкой глядя на собеседниц. Но вдруг на лице его мелькнула гримаса раскаяния, и он виновато спросил у Лин. «А как у тебя продвигается работа?» Она извиняюще махнула рукой. «Ничего такого, сердце мое», – подумала она. «О чем я могла бы тебе рассказать? Поговорим лучше о твоем новом проекте». На его лице явно отразилось чувство вины за то, что он один завладел разговором. Но Айзек ничего не мог с собой поделать. Он был всецело поглощен собственными творческими муками. Лин охватила знакомая грустная нежность к нему. Грусть От того, что в такие моменты одержимости он был совершенно погружен в себя. Нежность к его горячности и страсти. «Смотри, ты только посмотри!» Забормотал вдруг Айзек, вытягивая из кармана листок бумаги, разворачивая и кладя на стол. Это была афиша ярмарки, которая проходила сейчас в Собекрусе. Оборотная сторона листка хрустела от присохшего клея. Айзек оторвал афишу от стены. «Неповторимая и удивительная ярмарка господина Бомба Дрезила гарантированно изумит и поразит самого пресыщенного знатока. Дворец любви, комната ужасов, водоворот и множество других аттракционов за умеренную плату. Кроме того, спешите видеть необычайный паноптикум, цирк уродцев, чудовища и другие удивительные существа изо всех уголков Баслага, прорицатели из растрескавшихся земель, настоящий коготь паука-ткача, живой череп, сладострастная женщина-змея, царь-медведь, карликовые люди-кактусы, Гаруда, человек-птица, властитель дикой пустыни, каменные люди из Бежека, демоны в клетках, танцующая рыба, сокровища, украденные из Дженгриса, и бесконечное множество других волшебных чудес. Некоторые аттракционы не рекомендуются для чересчур впечатлительных и нервных особ. Вход 5 стиверов, сады Собекруса, с 14 чета по 14 милуария, каждый вечер с 6 до 11. «Ты это видела?» – заорал Айзек, тыкая большим пальцем в афишу. «У них есть Гаруда. Я-то рассылал запросы по всему городу, по крупицам, пытаясь собрать какие-то сомнительные экземпляры, и в конце концов, вероятно, получил бы кучу полудохлых больных галок. А этот паршивый Гаруда, оказывается, прямо у меня под носом». «Ты собираешься пойти туда?» – жестами спросила Лин. «Черт возьми, конечно!» – фыркнул Айзек. «Прямиком отсюда. Я думал, мы все могли бы туда отправиться. Остальным...» – сказал он, понижая голос. «Не обязательно знать, зачем я туда иду. То есть, я хочу сказать, ярмарка – это все равно весело. Верно ведь?» Дархан улыбнулась и согласно кивнула. «Так ты что, собираешься выкрасть Гаруду?» – шепотом спросила она. «Ну, я мог бы, наверное, договориться насчет нескольких гелиоснимков, или даже упросить, чтобы он пришел на пару дней в лабораторию. Не знаю, что-нибудь придумаем. Что скажешь, повеселимся на ярмарке?» Лин вынула из гарнира Айзека крошечный помидорчик и аккуратно обтерла его от куриного соуса. Она захватила его челюстями и начала пережевывать. «Повеселимся», – прожестикулировала она. «Ты платишь?» «Конечно, плачу я», – прогремел Айзек и уставился на нее. Затем огляделся, проверяя, не смотрит ли кто, и неловко показал ей жестами «скучал по тебе». Дырхан на мгновение тактично отвернулась. Но Лин прекратила разговор, нарочно опередив в этом Айзека. Она громко хлопала в ладоши, пока все, кто сидел за столом, не обратили взоры на нее. Тогда... она начала говорить знаками, попросив Дырхан переводить. «Айзеку не терпится доказать, что слухи, будто все ученые умеют лишь работать и совсем не умеют развлекаться, ошибочны. Интеллектуалы, такие же распущенные эстеты, как и мы, знают, как можно неплохо провести время. Поэтому Айзек предлагает нам вот это». Лин помахала листком и бросила его в центр стола на всеобщее обозрение. «Карусели, диковины, чудеса, метание кокосов. И все это за какие-то жалкие 5 стиверов, которые Айзек великодушно готов заплатить». «Не всем же! Ух ты, свинья!» Вскричал Айзек в притворном негодовании, но его крик утонул в пьяном реве благодарности. «Готов заплатить!» Упрямо продолжал Адерхан. «В связи с этим я вношу предложение. Сейчас мы допьем, доедим и ломанемся в Собекрус». Послышались нестройные возгласы согласия. Те, что уже допили и доели, начали собирать сумки. Остальные с удвоенным аппетитом набросились на устриц, салаты и жареные подорожники. Айзек с Дархан о чем-то шептались через стол прямо перед Лин. Ее сяжки дрогнули. Она могла уловить кое-что из перешептываний. Айзек горячо рассуждал о политике. В разговорах с Дархан он изливал свое смутное, неконкретное, но язвительное социальное недовольство. «Старается показать, насколько глубоко он умеет мыслить», – думала Лин с легким раздражением. «Старается произвести впечатление на журналистку». Она заметила, как Айзек осторожно передает через стол монетку и получает взамен простой конверт. Это, без сомнения, был последний выпуск «Буйного бродяги» – подпольной радикальной газеты, для которой писала Дерхан. Если не считать смутной неприязни, которую она питала к милиции и правительству, Лин была существом аполитичным. Она откинулась на спинку стула и посмотрела наверх, на звезды, сквозь фиолетовую дымку подвесного фонарика. Она пыталась припомнить, когда в последний раз была на ярмарке. Ей вспомнились безумные наслоения запахов, свиста и визга, мошеннические аукционы и низкие цены, экзотические животные и яркие костюмы. И все это спрессовано в сомнительное, но живое, восхитительное целое. Ярмарка – это то место, где нормальные правила на время забываются, где банкиры и воры в один голос восклицают удивленно «О-о-о!», шокированные и приятно возбужденные. Даже менее скандальные сестры Лин и то пошли бы на ярмарку. Одним из воспоминаний ее раннего детства было то, как она крадется, прячась за рядами кричащих ярких палаток, чтобы поглядеть на некую страшную, опасную, разноцветную карусель. Этакое гигантское колесо на Галмарской ярмарке 20 лет тому назад. Кто-то, она так и не узнала, кто это был. Какой-то приезжий хепри, сердобольный палаточный торговец, дал ей засахаренное яблоко, которое она с благодарностью съела. Лин ждала, когда ее друзья покончат с приготовлениями. Она подтягивала сладкий чай из губки и думала о том засахаренном яблоке. И терпеливо ждала, когда же они пойдут на ярмарку.